Наверх по жесткому дерну среди низкого северного кустарника ведет петлистая тропинка. Кренделя, которые она выписывает, возможно, часть первобытного лабиринта. Строго на вершине подозрительно правильного конуса, отсюда и легенды об искусственном происхождении Тора, руины очень старой церкви святого Михаила. По-моему, именно ее описал в «Бесплодной земле» Элиот. «There is the empty chapel, only the wind's home. It has no windows, and the door swings. Dry bones can harm no one». Пустая часовня, жилище ветра, окна зияют, дверь скрипит на ветру, мертвые кости чар не таят. Перевод Степанова.